Я хотел бы стать рабом или нищим и начать свою жизнь заново. Но, к сожалению, время упущено. Я опутан по рукам и ногам, и путы эти вросли в мое тело. Наконец мы заговорили о финансовых делах. Посоветовавшись с Тулей, отец решил дать мне пока миллион сестрицев, чтобы я мог вести достойный образ жизни, приглашать гостей, завязывать полезные знакомства. Позже он обещал выделить мне еще, ибо, если я правильно его понял, был просто не в состоянии истратить все свои деньги. Сначала я хотел остаться у них до вечера, но потом подумал, что мне лучше явиться во дворец прежде, чем молва о моем прибытии доберется туда на чужих ногах. Оттого-то мне это было важно, а отчего я и сам не пойму. Стража пропустила меня, даже не проверив наличие оружия, так сильно изменились времена. Но как же я был изумлен, увидев, сколько проходимцев бродят в аркадах, поджидая счастливого случая. Я обратился к одному из бесчисленных придворных, и он сообщил, что Синека слишком занят, чтобы принять меня, а сам император Нерон заперся, слагая стихи, и никому не дозволяется прерывать его свидание с музами. Я был подавлен при виде несметного числа тех, кто искал благосклонности молодого императора, и совсем уж было собрался уходить. Но тут ко мне подошел один из секретарей паласа и проводил меня к Агриппине, и при моем появлении отшвырнула ногой в сторону, мешавший ей драгоценный восточный ковер. «Почему ты не велел сразу доложить мне о своем приходе?» — разгневанно спросила она. «Или ты уже потерял ко мне всякое уважение? Неблагодарность — вот твоя плата за все. А ведь на свете вряд ли сыщется другая мать, которая сделала для своего сына и его друзей столько, сколько я». «Августейшая мать Отечества!» — воскликнул я, хотя отлично знал, что она не была бы достойна этого почетного титула. «Как ты можешь упрекать меня в неблагодарности? Я столь ничтожен, что просто не осмелился показаться тебе на глаза в эти дни твоей великой скорби и печали». Агриппина Парисса схватила мою руку, и на меня пахнуло крепким ароматом фиалки. «Хорошо, что ты вернулся, Минуций Лауций», — сказала она. «Ты не драгон, хотя однажды, по легкомыслию, едва не совершил неправимую ошибку. Нерону теперь очень нужны настоящие друзья. Он решителен, легко поддается чужому влиянию. Не знаю, может, я и бывала с ним чересчур строга, но в последнее время я замечаю, что он намеренно избегает меня. Ты верно слышал, что Сенат дал мне право ездить по повозке до самого Капитолия, если я этого пожелаю. А Нерон тратит безумные деньги на недостойных приятелей, музыкантов, актеров, возничих, авторов всех мыслимых и немыслимых хвалебных от, словно не знает счета денег. Палас очень обеспокоен. Только благодаря ему при жизни бедного Клавдия в финансах был хоть какой-то порядок. Личная императорская казна была тогда строго отделена от государственной. Однако теперь Нерон попросту не желает признавать между ними никакой разницы. И вдобавок ко всему он влюбился в одну рабыню. Просто непостижимо, сын предпочитает рабыню собственной матери. Это же неприлично для императора. Мало того, вокруг него постоянно вьются всякие мерзавцы, подбивая его на разные безнравственные поступки. Волевая, всегда великолепно владеющая собой, прекрасная, величественная, как богиня Агриппина, была так возбуждена, что, полностью доверившись мне, изливала передо мной душу.